Глава 4. Дивар. Это просто невозможно. У этой ненормальной, что совсем нет чувства страха и совести. Дивар, что не так? Тихо спросил Факир, сидевший рядом. Женя. Только и прорычал, смотря на девушку, которая нагло уселась в кресле нашего преподавателя, да еще ноги на стол закинула. Сам же профессор Сорен говорил пламенную речь и давал напутствие, так как это было заключительное занятие, послезавтра экзамен. По сути, занятия уже не было, но последнее слово, как говорится, за учителем. Последние советы перед тем, как мы покинем стены Академии. «Мои дорогие ученики, не забывайте, что мир не стоит на месте. С каждым годом появляются новые заклинания, и вам теперь придется самостоятельно их изучать». Помните об этом, и, возможно, когда-то это спасет вам жизнь. Учитель вещал еще много всего другого, а я не мог оторвать взгляда от духа, у которой напрочь отсутствовало чувство стыда. Да кто она такая? А что она делает? Усмехнувшись, спросил Кронер, сидевший по другую сторону от меня. Тебе лучше не знать. И это было правдой. Я никогда не видел, чтобы кто-то так нагло себя вел. А еще я просто не мог оторвать взгляда от голых ног девушки. Хорошо, что этого безобразия больше никто не видел. Только не говори, что она раздевается. Видно, друг решил пошутить, но, увидев мое скрюченное лицо, чуть не упал со стула. Она что, реально раздевается? Да она, в принципе, еле одета. Теперь друг просто сверлил взглядом стол преподавателя, а Женя довольно махала мне. Чертовка. Симпатичная, даже очень. Но это был единственный плюс. Во всем остальном девушка оказалась без тормозов. Знаешь, Дивар, а я тебе завидую. Скажи, она хоть симпатичная? Еще какая. Зачем скрывать очевидное? Интересно, тебя кто-то проклял? Или этот дух случайно к тебе привязался? Этакая проверка на прочность. Кстати, тени любят устраивать странные испытания. Может, это одно из них? Идея Факира была интересна, но имелось одно «но». «И на что меня проверяют? На прочность?» Она ничего не спрашивает и мало говорит, лишь огрызается, довиляет своей полураздетой попой. «О, всемогущий, дай мне сил не видеть этого!» Простонал, смотря как Евгения залезла рукой в вырез платья и стала там поправлять свои прелести. «У тебя сейчас такое страдальческое лицо, что я боюсь спрашивать, что она творит?» «Разврат. Боги точно издеваются надо мной. Так, нужно срочно вспомнить, как избавиться от неприкаянной души. Есть вариант прочесть легкое заклинание и с помощью своей силы уничтожить возможную привязку. Если кто-то решил так пошутить, я просто обязан найти и наказать шутника. Если не получится, нужно сходить в храм богини жизни Мифары. Там мне помогут прочесть молитву упокоения». Третий вариант, похожий, сходить в общие храмы и обратиться к жрецам из соседних миров. С тех пор, как мы стали дружно сосуществовать с другими мирами, к нам наведываются и другие боги. Возможно, и эта душа откуда-то. Уж слишком она нетипична для нашего мира. Есть еще один вариант, но это крайняя мера. Нужно узнать, какое незавершенное дело осталось у девушки, помочь, и тогда душа сама обретет покой. Звенит звонок, и все покидают аудиторию. Девушка стоит у входа и машет мне рукой. «Идем на практику», — спрашивает Факир, и я киваю. Думаю, занятие по боевой магии все же будет. Профессор Ранал не любит лодыри и каждую минуту проводит с пользой. «Она еще здесь?» — хитро спрашивает Крона, рассматривая аудиторию. «И почему он меня не видит?» — вздыхает Женя, стоя у него за спиной. «Что бы это изменило?» Я бы хоть поболтала с ним. Не так скучно было бы. На занятиях не принято болтать. Ты что, не знаешь такой мелочи? И где ее приличие мучили? Ну ты нудный. Простонала, отворачиваясь. Дивар, у тебя сейчас такое лицо, будто ты прибить кого-то хочешь. Пошутил Факир, когда мы выходили из аудитории. Да есть тут одна особа. После практики срочно разберусь с ней. Не знаю, кто мне сделал такой подарок, но он глубоко пожалеет об этом. «Да кому ты нужен?» Опять усмехнулась девушка и отвернулась. Идет впереди и дразнит своей походкой. Попа так и виляет из стороны в сторону. И на это тяжело не смотреть. Меня определенно прокляли. Так, не огрызаемся, я выше этого. Девушка просто еще не поняла, что мертва, а вот и злится. Бедняжку пожалеть нужно, все же именно ее жизнь оборвалась. Интересно, за что ее убили? Да еще и такую молодую. Пока мы шли к раздевалке, расположенной около полигона, наблюдал за девушкой, которая подходила то к одному учащемуся, то к другому. И так нагло всех рассматривала. Вспомнил, что она говорила утром, и сложил 2 и 2. Гулящая. Видимо, муж не выдержал измену супруги, вот и прибил красотку. Бывают же такие ветреные. Но моя жена будет верной и на других точно не взглянет. Приблизившись к небольшому зданию, замедляюсь и подзываю девушку. Она нехотя, но подходит. Парни, посмеиваясь, идут вперед, а я же не отхожу в сторону. «Чего тебе?» Дерзит призрак, и я в который раз пытаюсь держаться. Со мной впервые разговаривают так резко и нагло. «Постой здесь». «И еще чего?» «Мой сон. Что хочу, то и делаю». И гордо вздергивает свой носик, при этом коварно улыбаясь. «Ты что, еще не поняла, что умерла?» «Вот ведь дерзкая, а еще упрямая». «Это ты не понял, что ты — плод моего воображения». «Так, я устал. Стой на месте, сейчас я попробую снять привязку». В голове уже крутится нужное заклинание, а на пальцах приятно щелкают молнии. Глаза уже не стали просто огромными, когда она посмотрела на мои руки. Наконец-то испугалась. Она девушка симпатичная, но такая привязка мне не нужна, поэтому я четко говорю заклинание. «Рива Корон де Марион», и направляю магию в девушку. Девушка пищит и исчезает. «Получилось?» Не веря, оглядываюсь и понимаю, что да, заклинание сработало. Вредной и упертой особы нигде не видно. Вот и замечательно. Довольно выдохнув, иду на тренировку. И все же нужно понять, кто мне такой подарочек преподнес. Евгения. Резко открыв глаза, закричала: «А какого? Он ударил меня! Этот наглец пробил меня чем-то светлым и горячим! Больно! Хочется возмущаться еще, но я замолкаю», осматриваясь, видя знакомые стены своей спальни. «Я дома?» По привычке поворачиваюсь в сторону и смотрю на любимые часики. Они показывают 3 ночи. Вся комната в полутьме. Лишь небольшое бра горит над кроватью, освещая меня. Склоняю голову и вижу свои потерянные туфли и сумочку. Они брошены около кровати, на которой я и лежу, в том самом платье с праздника. «Фух, это был сон. Всего лишь странный сон». Простонала и опять упала на подушку. На всякий случай коснулась места удара на груди. Ничего, даже боль прошла. Видно, я ее и придумала. Да чего же реалистичный был сон. На душе стало легко, и я улыбнулась. В гостях хорошо, а дома лучше. Хотя какие гости? Всего лишь странное видение. Очень сексуальное видение. «Черт, мне срочно нужен мужик. Может, на свидание сходить?» — спросила сама у себя. «В принципе, можно, но с кем? Всех друзей Светланы я уже перебрала. Если только с работы выбрать кого, или лучше загрузить себя делами, чтобы всякая чушь в голову не лезла. Так, хватит, сейчас спать, а утром сбегаю на работу, узнаю, как продвигаются дела по новому банкету. Еще нужно встретиться с одной невестой, которая хочет шикарную свадьбу. Потом получу премию за вчерашний вечер, и можно прошвырнуться по магазинам. Как раз подругу прихвачу, хватит ей в квартире тухнуть. А муженек пусть с ребенком посидит. Ничего с ним не случится. Глядишь, за суетой я и забуду шикарного вредного брюнета. Эх, приснятся же такие. А он был ничего так. Меньше бы говорил, что я мертва. Может, я и улыбнулась бы ему. Так, забываем странный сон и идем спать. А дальше нас ждут великие дела».